Глава 21. Зарецкая пришла в сознание, когда следователь оформлял показания Максима Вольфовича Виноградова. Однако врачи разрешили допросить ее на следующий день, после того, как перевели Клару из реанимационной в обычную одноместную палату. Допрос вел сам Антон Бирюков в присутствии Лемакина, который следил за магнитофонной записью. Несмотря на тяжелое состояние, внешне Клара выглядела спокойной и даже привлекательной. Говорила тихо, но без натуги, как это обычно бывает с другими ранеными. Почти с первых ответов Зарецкой Бирюков понял, что она не глупа, очень решительна и остра на язык. Из того, что рассказал Виноградов, Клара ничего не отрицала, а уже по известным следствию достоверным фактам, которые она приводила в подтверждение своих слов, в ее осведомленности не возникало сомнений. Например, Зарецкая вспомнила, как на следующий день после дела Спартак Казаринов искал где-то оброненную штрафную квитанцию за безбилетный проезд в электричке 10 октября. Ясновидение Черноплясовой назвала шарлатанством. Как и предполагал Антон, Оксана бралась угадывать только в тех случаях, когда через знакомых уголовников узнавала бесспорные факты. Пыталась она и у Володи Жменькина выведать, где зарыли Софию Лазаревну, но тот, не будь дураком, затемнил, мол, в 10 шагах к северу от старых раздвоенных у Камля березок. Почему Черноплясова так рискованно взялась гадать Лазарю Симоновичу? От беспросветной дури. Хотела выщелкнуться перед Максимом Вольфовичем, которого умом не сумела совратить. Об убийстве Спартака Зарецкая не знала, однако не сомневалась в том, что рано или поздно третий должен уйти. А Галактионовой отозвалась коротко и грубо «Шалашовка». В конце допроса, когда заглянувший в палату лечащий врач показал на часы, дескать, пора закругляться, Бирюков спросил Зарецкую: «Клара Васильевна, почему умный Виноградов, устояв перед вами, соблазнился Юлией Галактионовой? Нет ли в этом криминала?» «Максим Вольфович — бескорыстный джентльмен. Почему клюнул на шалашовку?» Зарецкая, пересиливая боль, улыбнулась. «Есть старый анекдот с тонким юмором. В сквере на скамейке, печально задумавшись, сидит проститутка. Подсаживается к ней тоже печальный актер и начинает жаловаться, как много расплодилось самодеятельных артистов и как сильно они отнимают заработки у профессионалов. Обладательница древнейшей профессии, сочувствующая ему, поддакивает. Выговорившись, актер спрашивает: «А вы почему печальны?» «Нам тоже самодеятельность мешает», — вздохнула проститутка. «Понятно», — сдерживая улыбку, сказал Антон. «И еще один вопрос. Чем Оксана Черноплясова вам насолила, что даже убить ее намеревались?» «Это она, шарлатанка, чуть не убила меня вместо того, чтобы без звука возместить материальный ущерб, нанесенный ее дурацкими выдумками. Но стрельбу начали вы. Я хотела достать носовой платок, едва сунула руку в сумочку. Овчарка, лежавшая в углу, вскочила и ощетинилась. Знающие люди предупреждали: если Оксана не успокоит собаку, та сразу кинется, как только вытащу руку. Гляжу Оксане в глаза, молчит. Спрашиваю, долго псина будет стойку держать? Пока не извинишься. Каюсь, не хватило выдержки. Я знала, что шарлатанка не с пустыми руками меня встречала, но от ее наглости не могла сдержаться и, кажется, уложила овчарку». В прокуратуре Бирюкова поджидал приехавший из Новосибирска Шахматов. Привезенные им показания Черноплясовой относительно Софии Лазаревны совпадали с показаниями Зарецкой. Оксана лишь не хотела брать на себя роль вдохновительницы дела и старалась доказать, будто до этого додумались сами Казаринов и Жменькин. По изворотливости ума шарлатанка заметно уступала Кларе, а вот наблюдательностью Бог ее не обидел. Так она подметила, что оброненную Спартаком штрафную квитанцию, когда сидели за столом, тайком подобрал Жменькин. Это наводило на мысль, квитанция оказалась на месте захоронения Софии Лазаревны не случайно. Ксива заранее подставлял Спартака на случай провала. О неудавшихся похоронах Казаринова в ночь на Ивана Купалу Оксана слышала на автозаправке в райцентре. Поэтому при гадании Славе Голубеву упомянула видящиеся ей кресты. «А кто Ксиву убил?» — спросил Бирюков. «Черноплясова», — ответил Шахматов. «Оправдывается, будто сделала это в целях самообороны. Ехали, мол, в Мерседесе из Родникова в Новосибирск. Жменькин под предлогом заехать к другу свернул на проселочную дорогу. Шел густой снег. На одном из поворотов Мерседес забуксовал. Оксана стала вылезать из машины, чтобы подтолкнуть, и услышала за спиной щелчок. Оглянулась, Жменькин повторно взводит курок. Среагировала мгновенно. Вырвала у Ксивы пистолет и в упор влепила ему пулю. Оказывается, первый раз Вальтер дал осечку. Исследование гильзы, которую Оксана сохранила для своего оправдания, подтвердило это. Черноплясова вроде под счастливой звездой родилась. При попытке застрелиться ее ведь тоже спасла осечка. Все другие патроны во время экспертизы сработали четко. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказал Бирюков. «Еще есть новости, Виктор Федорович?» «Вчера арестовали Хлыстунова. За уцененные стенки собрал на взятках около 100 000. Наша Юлия Николаевна тоже кинула ему на лапу?» «Нет, Галактионова среди взяткодателей не числится». Бирюков посмотрел на часы. «Что-то ее телохранитель задерживается». Вызванный по повестке Артем Лупов явился в прокуратуру с опозданием на целый час. Он добросовестно повторил свои прежние показания, но сверх того ни слова. Бирюков встретился взглядом с настороженными глазами бригадира грузчиков. «Теперь расскажи, хорошо ли охранял Галактионову?» «Я не из КГБ, чтобы охранять», — буркнул Артем. Бирюков показал фотографию, где Лупов подсаживал Юлю в вагон электрички. «А это что?» «Это случайно встретились с Юлей на вокзале. Чтобы не скучать в дороге, сели в один вагон». «За что же Спартаку обещал свернуть шею, как куренку?» «Ну, блин, кто вам такое сказал?» — возмутился Лупов. «Это ты сказал, блин, Спартаку?» — быстро подловил Бирюков. «Чтобы не тянуть время, можем прокрутить магнитофонную запись. Рассказывай, Артем, все на чистоту, пока не поздно. Будешь увиливать, задержим по подозрению в убийстве. Посидишь в изоляторе, одумаешься и заговоришь». Лупов не стал искушать судьбу. После недолгого раздумья, вроде бы с сожалением, признался, что Галактионова уговорила его в телохранители за 500 рублей в месяц. Боялась она ездить с деньгами, да и Спартак Казаринов в последнее время стал ей крепко досаждать. Согласившись не на особо обременительное занятие, Лупов первым делом вправил мозги Казаринову. Спартак отстал от Галактионовой, но вдруг опять зачастил к ней. Юля упрекнула Артема, что он плохо выполняет обязанности охранника, и предупредила, мол, если не справишься, придется нанять другого, скажем, Колю Санкова, который под пьяную руку разделается со Спартаком проще, чем с назойливой мухой. Терять халтурный приварок Лупову не хотелось, и он усилил бдительность. 4 июля, когда всей бригадой обмывали получку на природе за птицефабриковской свалкой, неожиданно появившийся там Казаринов, разболтавшись, насторожил Артема, жившего на той же улице, что и Юля, через две усадьбы от нее. По пути домой Лупов зашел к Галактионовой. Веселая раскрасневшаяся Юля готовила на кухне ужин, как будто ждала гостей. Артем предупредил ее, что Спартак собирается учинить какую-то пакость, но Галактионова небрежно отмахнулась. «Я у него ключ забрала. Будет стучаться, не открою. Сегодня не карауль меня». Лупов, придя домой, сразу завалился спать. Поздно ночью его разбудил телефонный звонок. Перепуганным голосом Юля прокричала: «Артем, беги ко мне, Спартак дверь ломает!» Натянув джинсы, Лупов со всех ног бросился к дому Галактионовой. Когда прибежал туда, Казаринов уже взломал дверь веранды и, пытаясь прорваться в дом, барахтался с Юлей. Увидев ворвавшегося на веранду Артема, он безумным взглядом уставился на дверь прихожей и прохрипел: «Там Юлькин фраер! Если сейчас же не выложит мне 100 000, удушу гада!» Лупов молча схватил Спартака за руки, словно мешок взвалил его себе на плечи и потащил к взломанной двери. Внезапно сзади раздался глухой удар. Звонко брызнули стекольные осколки. Сопротивлявшийся Казаринов сразу обмяк. Лупов удивленно обернулся. С горлышком в дребезги разлетевшейся бутылки в руке на него тупо смотрел пьяный Хлыстунов. Под напором неопровержимых улик и свидетельских показаний о дальнейшем поведала сама Галактионова. Поняв, что сухой ей уже не выйти из мокрого дела, Юля призналась, что рискнула принять Хлыстунова на ночь за почти бесплатную мебельную стенку, которую тот пообещал организовать в ближайшие дни. Обреченным голосом, поминутно вытирая скомканные платочком бегущие по щекам слезы, она подтвердила показания Виноградова. Рассказала, как убежал перепуганный Лупов, а быстро протрезвевший Хлыстунов упрятал в лежавшую у крыльца коробку труп Спартака. Вместе с Хлыстуновым долго соображали, где бы эту упаковку зарыть. Мысль о кладбище пришла в голову Юле, но громоздкая коробка не входила в хлыстуновскую машину. Тогда 5 числа ночью Хлыстунов приехал из Новосибирска на старой «Тойоте», взятой у какого-то знакомого кооператора, и увез коробку к Гурьяну Собачкину. Всегда к концу дня пьяный, могильщик об этом не знал. В первую ночь зарыть не успели. С 6 на 7 июля за полночь пришли к кладбищу пешком. Юля была в джинсах и в кепке. Отыскивая место, где Собачкин обещал Виноградову вырыть яму, в темноте они запутались. И Спартак оказался в чужой могиле. Дальше началась нервная гонка по заметанию следов. Из прокурорского кабинета после допроса Галактионова ушла с таким удрученным видом, что казалось, будто окружающее для нее не существует. Тягостное настроение было и у Бирюкова с Лемакиным. Следователь облокотился на подоконник и задумчиво стал смотреть в распахнутое окно. Вдруг он воскликнул: «Ну, лихая стервочка, уже марафет наводит!» Бирюков подошел к окну. У цветочных клумб возле входа в прокуратуру сосредоточенная Юля, глядя в небольшое круглое зеркальце, старательно подкрашивала тущую, поблекшие от слез ресницы.